Случаи с откровенным инцестом. Да, сейчас будут шокирующие истории, в которых описаны случаи, где мамы спали с сыновьями. Это патология, доведенная до своего апофеоза. Почему это происходит? Вариантов несколько. Инцест, практикуемый из поколения в поколение в конкретной семейной системе. То есть такие взаимоотношения практиковались в этой семье всегда. Со взрослением сына у созависимой мамы появляется панический страх его потерять. Тут в ход начинает идти все. Соблазнение, подарки, обещания. Мама просто берет парня в оборот, и чаще всего у юноши нет варианта устоять перед такой мамой. Но этот союз всегда разрушителен. Молодой человек постепенно отойдет от мамы и разорвет эти отношения. У женщины останутся чувства горечи, стыда, обиды и резко обострившееся ощущение собственной старости. У юноши – глубокая психологическая травма, которая также может иметь серьезные последствия. Самопожертвование. Такая связь возникает с сыновьями, имеющими проблемы, которые, по мнению матери, а иногда и самого сына, мешают построить нормальные отношения с противоположным полом. Это могут быть инвалидность, умственная отсталость, психологические и психиатрические проблемы. Мамы чувствуют, как сложно приходится ее ребенку в этом жестоком мире и подсознательно пытается его оградить, в том числе от женщин. История была давно. Ездила на работу на электричке и частенько видела пару. Женщина лет 50 и парень лет 25, может, постарше. Еще думала, нифига себе, тетка молоденького завела себе. Но в один день они сели рядом со мной, и я через наушники услышала их диалог про домашние дела. Типа, я с вашим отцом давно хочу развестись, а сестра твоя пусть ищет себе жилье, будем вдвоем жить. При этом парень женщину называл «мама», и она ему «сыночек, сыночек». А выйдя из электрички, они страстно поцеловались в засос. Она пошла в метро, а он в сторону вокзала. Меня весь день тошнило, и потом каждый раз, когда видела эту парочку. Короче, я знаю вот такую парочку. Мать бросила сына, когда ему было 5 лет. Якобы сбежала от отца пьяницы, сошлась с другим и родила 2 дочек. Когда его отец умер, она появилась, мол, прости, извини, давай встретимся. Ну, встретились. Первым что-то понял ее сожитель, выгнал их из своего дома. Он там гостил, и вроде как сожитель увидел, как они лежат и обнимаются. Потом странные звоночки были, когда он везде хотел ходить с ней, типа к друзьям на Новый год и так далее. Потом моя подруга с парнем поехали к нему в гости, они там сели выпивать. И когда он то ли уснул, то ли отошел, она сказала, мол, реагируйте как хотите, мы живем как муж и жена. Ну, те охренели, уехали и прекратили общение. Жили, наверное, они так 4 года. Потом как-то вышло, что он нашел жену себе. Если жена не знает, представляю ее шок, когда он так поедет в гости к маме. У нас в городе тоже женщина 76 лет спит с сыном 42 лет. Спрашивают, тебе не стыдно вообще с родным сыном? Она отвечает, что нет, она себя питает молодой спермой. У меня были соседи, я думала, что они пара. Выяснилось, что это мать и сын. Соседи, которые знают давно эту семейку, прямо мне сказали, что там пьянки иногда, и совокупляются они очень громко. Моя прабабушка рассказывала, что видела, как в те времена мать спит с сыном и бакулики делают. Бабуля чисто случайно зашла к ним за солью, а дверь открыта. Подумала она почему-то, что воры пришли, а когда увидела это, она забыть не могла. И ей сказала, постыдилась бы мать такое вытворять, развратница. Моя подруга вернулась домой раньше обычного и застала мужа с матерью в постели. Просто вышла из дома и больше не вернулась. На вопрос, что это было, он ответил, что мать его первая и самая любимая женщина. Мне недавно подруга рассказывала, как ее уже бывшая свекровь предлагала стать суррогатной матерью для их ребенка, а еще за столом на празднике при всех родных рассказывала в подробностях, как у ее сына при рождении не опустились яички, и она сама их отсасывала. Если бы я не слышала от знакомой девочки, почему она развелась с мужем, то я бы подумала, что эта история выдуманная. Как-то раз в одной деревушке девочка выходит замуж. Свекровь у нее работает учителем русского языка. Каждую ночь, когда они ложатся спать, свекровь зовет сына. «Зайди ко мне, сделай массаж мне, ноги болят у меня». В один из дней невестка просыпается, видит, мужа нет. Заходит к свекрови, а там они голые в постели. Она ужаснулась от увиденного, что даже на некоторое время речь потеряла. А потом, когда пришла в себя, развелась. Короче, расскажу историю. Она не моя. Мамина подруга давно жила в Италии и работала там сиделкой. В один прекрасный день работала у очень старой женщины, бабули. Та чего-то начала истерить и все показывала на свою Матильду. Мамина подруга не понимала, чего та от нее хочет. Позвонила сыну этой бабки, тот пришел и объяснил, что она хочет, чтобы ей потрепали ее Матильду. В принципе, что он и начал делать. Мамина подруга больше у них не работала. История знакомой моего знакомого. Так вот, этот знакомый работал на рынке с одной женщиной. Той женщине было на тот момент 50 лет. И вот она рассказывала, что первый половой акт ее сына был с ней, потому что кто лучше научит или даст совет, как не родная мать, и чтобы он перед девушкой не опозорился. В общем, я уже 5 хожу с этой информацией. У меня была знакомая, которая призналась, что хочет своего сына 20-летнего, прямо одержимо. Я была в шоке и посоветовала обратиться к психологу. Так она начала настаивать, чтобы я с ним познакомилась ради интима и ей подробно все рассказывала. Я ее везде заблокировала, не знаю, как дальше сложилось. Я 5 лет назад, незадолго до смерти своей матери, узнала, что ее в детстве насиловал ее отец. А когда мама рассказала моей бабушке об этом, та ответила, что ты придумываешь. И когда мама выросла, она при возможности сбежала из родительского дома. И нас в детстве старалась не оставлять наедине с нашим дедушкой. И еще одна из историй была. Когда мама поехала на Украину на похороны двоюродного брата, который погиб в Афганистане, ее двоюродные братья пытались затащить в постель. Родные братья. Это родственники моей мамы по папе. У них, что ли, это было нормой – спать с родными и близкими братьями-сестрами? Нас никогда не возили на Украину к родственникам. Там прямо были сложные отношения у мамы с родителями и родной сестрой. Большую часть жизни мы с ними не виделись и не общались. Сейчас, узнав много всего, понимаешь и одобряешь, что мама сделала этот выбор, огородив нас от этого ужаса. А мама с нашим отцом растили 2 девочек, меня и сестру. И у нас было очень хорошее детство и хорошие родители. Да, со временем понимаешь, почему родители пили и много болели неизлечимыми болезнями. Они переживали свой ужас детства и взрослой жизни. Уже не стало отца. И мама начала раскрываться. Начала нам рассказывать, детям, что у нее творилось в детстве. Сестра старшая, ей мама больше рассказывала. Теперь мамы нет в живых. И сестра мне иногда рассказывает, что ей мама говорила. Вы говорите выдумка и так далее, но такие случаи реально бывают. В общем, у знакомой одной было так. Она вышла замуж за парня, он жил с мамой, отца не было. И после свадьбы свекровь начала ее ревновать и, типа, сразу после свадьбы оформила ее на работу и, типа, избавилась. Там свадьба была по договору. И девушка работала, свекровь забирала все деньги. И еще с мужем у нее нормального интима не было. Однажды она вышла пораньше с работы и, когда пришла домой, увидела мужа на маме. В общем, 18+, и так далее. Она собрала вещи и ушла к родителям. А свекруха пошла за ней и обвинила ее в том, что она психически нездоровая и ей надо лечиться, а не замуж выходить. Родители поддержали девушку, и она развелась. Потом выяснилось, что свекровь ее никогда не была замужем. И, чтобы не прожить зря жизнь, она взяла мальчика из детдома, а когда он подрос, соблазнила его. Ну, настало и мое время. История не моя, а через третьих лиц, правдивая. Есть девушка, предположим, Аня. Аня замужем за Виталиком. У Виталика по какой-то причине мама снова выходила замуж. В день свадьбы Аня и Виталик приезжают на церемонию. После изнурительных посиделок Аня замечает, что мужа долго нет. И свекровь тоже отсутствует. Дело было в загородном доме. Аня поднимается на 2-й этаж и видит картину, как мама гладит Виталика и приговаривает: «Ты у меня такой красивый, взрослый стал, прямо-таки настоящий мужчина, сексуальный». Начинает всячески приставать к собственному сыну. Аня подбегает к свекрови с криками и бьет ее по лицу. Больше они не общались. Ни сын, ни невестка. Свекруха предлагала родить своему сыну в случае, если я не смогу. Папаша его шастал по дому передо мной в своих парашютах, заходил без стука в спальню. Ну и в туалете раньше не закрывалась дверь, так он ломился вечно. Когда беременная была, всю беременность меня материли. История, слава богу, не моя. Было подобное обсуждение у психолога, которое я уже 5 лет забыть не могу. Девушка была на последних месяцах беременности, и к ним в гости приехала ее свекровь. Ночь, все спят. Эта беременная девушка проснулась от странных звуков. Картина следующая. Мать мастурбировала своему сыну. На вопрос, собственно, что здесь происходит, свекровь ответила: «Ну ты же беременная, моему сыну что, без секса теперь жить?» Та без разговоров собралась и подала на развод. Каждый раз вспоминаю эту историю, когда речь заходит о ненормальных свекрухах. У нас на лестничной клетке такая живет мама. Муж спал в зале, а она с 20-летним сыном в спальне в одной кровати. Сами бы не поверили, пока однажды с бабушкой к ним не зашли. А двери у нас и на цепочку не закрывались. Ходили друг к другу без приглашения. И из спальни выходит мать в трусах, и сын на ходу шорты натягивает. После этого моя бабушка к ним ни ногой. Ну а сынок воровал из дома все. Мать попросила мужа подействовать, так он и вломил. Потом мать написала на мужа заявление, он и сидел. А после этого плюнул и не лез в воспитание любимого сыночка. Закончилось тем, что сынок выкрал документы, заложил в банке квартиру и повесился на свой день рождения. У меня был знакомый психолог, который специализировался на сексуальных психических расстройствах. Так вот, он мне рассказал про такую семью. Мать развелась, и уж очень ей хотелось этого. Как-то зашла к сыну в комнату, увидела стояк у спящего сына, 16 лет, не сдержалась. В общем, прошло года 4. Они жили как любовники. Она стала понимать, что сын не ищет себе девушку, не интересуется другими женщинами. Она попыталась это прекратить, мол, это неправильно, тебе надо жениться, детей заводить. Он разозлился, когда она ему отказала, и изнасиловал ее, и делал это постоянно. Вот она и обратилась к моему знакомому за помощью, чтобы они психологически разлепились. Мне недавно писала какая-то женщина. Она знала меня и другую девушку, которая ведет танцы, из фитнес-центра. Нам писала обеим в разное время. Предлагала, чтобы мы пришли и были смотрителями. Ну, в одиночку, естественно. Она заплатит, чтобы смотреть, как она спит с сыном. Ей 45+, а сыну плюс-минус 17-20. И при желании к ним присоединиться. Я не могу подобрать даже матерных слов. Она потом каждую из нас заблочила за отказ и переписку удалила. Но у меня тогда мир ушел в стадию «вот теперь живи с этим». У меня был такой знакомый, его усыновили, и мамаша совратила. Так он говорил: «Я поэтому хорошо учился и не попал в плохую компанию, потому что после школы ждал ее с работы. Это длилось с 14 до 18 лет. Потом он уехал учиться. Но они опять начали этим заниматься. Для него это был первый секс и самые яркие эмоции. Капец. Такое может быть. У моей знакомой такое было. Она познакомилась с парнем и заметила, что мама как-то нездорово сына целует. То за попу возьмет, то ее ревнует к нему. И вот как-то мать ночевала у них, и они с мужем посрались. Квартира, 2 комнаты. Муж типа воды пошел попить, а мать говорила, что приедет не одна. Ночью охи, вздохи и так далее. Ну, моя подруга любопытная, подслушала и слышит мужа, что он маме своей говорит. Тише, а то Маша, имя изменено, услышит. Оказалось, он был приемным сыном, и у них был такой фетиш. Когда ему исполнилось 14-15, муж его мамы приемной это увидел и ушел из семьи. А как получилось? Кольке 15. Говорит маме, как с девочкой быть и так далее. Ну и мамаша говорит, давай научу. Научила. А у отца проблема с органом была. На подводной лодке служил. Моя знакомая не знала, когда пошла на развод подавать, встретила отца бывшего мужа. Он работал дворником недалеко от ЗАГСа. В случае с инцестом вам однозначно нужно уходить. Очевидно, что в этой семье вам делать нечего. Инцест – это не сиюминутное действие, не спонтанная измена с какой-то левой бабой. Нет, такие отношения с мамой явно продолжаются очень-очень давно. Открытый инцест свидетельствует о серьезном уровне патологии. Другое дело, если инцест был у них, например, в детстве, когда мама его целенаправленно соблазняла. Но сейчас мужчина понял, что это неправильно и недопустимо. Тогда ему можно помочь как-то справиться с этой травмой. Но если это актуально, если прямо у вас на глазах муж спит со своей мамой, то путь один. Собирать вещи, уходить из этой семьи и идти в личную терапию, чтобы проработать такой травматичный опыт.